красивого и комплиментов. Но ты уже синяя, бывшему набираешь. Там где-то розовый худи на тебе, мейкап по минимуму. СМС от подруги, где ты и с кем, набери. Ко мне не пиши этому мудаку и не звони никогда. Ты не узнаешь уже, где он и с кем пропадал. Ты же красивая, baby, хватит не знать тебе цену. Похуй на все эти сплетни, давай устроим концерт. Посмотри на него, кем он станет. Ты ебанутая, если ему позвонишь, он потом никогда не отстанет. Губы накрасила, туфли надела. Зачем тебе этот Вася? Пусть дальше ходит налево. Он не особо прекрасен, ты королева. Пошли его на три буквы, чтобы его ждать.